Аркадий Шушпанов. «Служивый и компания». Часть вторая. Окончание. Евграфыч и Мефодич переглянулись и словно испарились. Умеют домовые быстро исчезать. Но перед этим хозяин норы затушил очаг. Видимый на поверхности дым был им больше ни к чему. Кимыч остался соединять проволокой части принесенного из школы багажа. Потом нехотя переоделся в то, что дал ему служивый. Оказалось, не совсем впору. К тому же одежда была самой, что ни на есть, настоящая, не сшитая для какого-нибудь театра. Кимыч всем своим существом чувствовал, как прилипли к ней страх, усталость, злость и еще смерть. Это было не отстирать никаким порошком. Зеркало у себя в норе Мефодич не держал. Да и зачем оно? Домовые, как ни крути, все-таки нежить, пусть и не бесполезные в хозяйстве, и в зеркалах не отражаются. Тут они ничем не лучше каких-нибудь вурдалаков. Так что понять, как выглядит со стороны, Кимыч не мог. Он заскучал и присел обратно на ящик. Чтобы чем-нибудь себя занять, начал перебирать разложенное содержимое вещмешка Евграфыча. Музейный домовой очень не любил, чтобы его называли музейным. Он сам именовал себя служивым, и никто, в общем-то, не возражал. Давным-давно Евграфыч пал смертью храбрых во время Полтавской баталии. Причем едва ли не самым первым, не успев толком сделать и выстрела. Душа его, как и положено, отлетела, но желание послужить Отечеству и досада, что не пригодился, не дали рассеяться бренные ментальные оболочки. Дома для Евграфыча тоже никакого не нашлось, и он стал полковым. Следил за исправностью орудий, сухим порохом и всем таким прочим. Сколько войн прошел, со счету сбился. И в царской армии успел послужить, и в красной, и из одной в другую, кстати, перешел легко. Хотя Евграфыч был верен царю и присяге, однако интервенцию Антанты вытерпеть не смог, а потому и решил, что ни чести своей, ни отечеству не изменяет. Нужно еще понимать, что не в характере Евграфыча было прятаться, если, конечно, того не требовала боевая обстановка. Скрываться от своих тот считал ниже своего достоинства. Опять же, несмотря на некоторую язвительность, натура у Евграфыча была легкая, свойская, людей не напрягающая. Где бы он ни служил, к нему очень быстро привыкали, и подавляющее большинство даже считало человеком, а многие и знать не хотели, кто он такой на самом деле. Казусы, правда, тоже случались, о чем он, смеясь, рассказывал во время посиделок у Мефодича. «Недолюбливали меня всегда различные, так сказать, официальные лица. При царе батюшка полковой не жаловал, дескать, от нечистого. А как царя не стало, другая беда, замполит. Не укладываюсь ему, понимаешь ли, в материалистическое мировоззрение. Пробовали мной даже особисты заниматься, да чего со мной сделаешь? Из любой кутузки выйду, где это видно, домового взаперти держать. Тем более меня, вдали от артиллерии». Но после Великой Отечественной Евграфыч вдруг решил, что хватит с него. Нужно переходить к мирному строительству. И пошел в музей. Подумал, что он-то продолжает существовать, пускай как нежить, а вон сколько народу сгинуло на полях без следа. Хотя бы память о них сохранить надо. Это и стало новой движущей силой, что не давало сгинуть самому Евграфычу. В музее он тоже быстро прижился. Как всегда, не особенно таился, но и на показ себя не выставлял. Дело в том, что домовые избегают общения с людьми отнюдь не потому, что боятся или предрассудки какие имеют. Просто, если нежить встречается с живым человеком, то жизненная сила по закону сообщающихся сосудов потечет туда, где пусто. Нормальные люди друг с другом обмениваются, так и существуют, а нежити отдать нечего. Потому, скажем, если живой человек в загробное царство попадет, как Орфей, он там недолго живым пробудет. Это все равно, что без скафандра в открытый космос выйти. Но домовые они как кошки. То есть молока, шерсти и прочего с них не получишь, зато дом делают уютнее одним своим присутствием. Тут присмотрят, там подсобят. Это и есть их плата за продление жизни. Едят они только для того, чтобы материальная оболочка жила. Здесь у них все как у людей. На одной духовной пище не протянешь. Но лишний раз домовой на глаза людям показываться не станет, совесть поимеет. Даром, что нежить. Помнят, что и в них осталось что-то человеческое. Евграфыча же к людям тянуло, хотя и он палку не перегибал. Все-таки служилый, а не энергетический вампир какой-нибудь. Как говорится, солдат ребенка не обидит. Пока Кимыч вспоминал рассказы служивого, в норе снова объявился Мефодич. Словно проник к себе в дом через трубу. «Идут», — сказал он Кимычу. В доказательство из часов вылетела кукушка и проголосила вывернутым наизнанку петушиным воплем еще раз. «Второй звонок», — подумал Кимыч. Почему-то ему в голову пришел уже не театр, а звонок на урок. Сегодня на урок истории. Кимыч даже не заметил, что в норе есть теперь Евграфыч. «Готово!» — бросил служивый. «Взяли все и на выход!» Кимыч подхватил свою конструкцию и заспешил наружу. Ход в нору был узкий, но когда школьный вылез на поверхность, Евграфыч уже все равно поджидал его там. Когда только успел. Что значит опыт? Гуськом домовые побежали к окраине кладбища. Первым служивый, за ним Мефодич, а последним, стуча поклажей, школьный. Им вслед из-под земли донесся третий вопль. Домовые могут перемещаться очень быстро и незаметно, потому что умеют изменять свои размеры. Их тело нематериально на все 100%, как у людей. Домовой может вполне сойти за человека и затеряться в сутолке, а может нырнуть в кошачий лаз или даже в мышиную нору. Но сейчас такой маневр не удался бы из-за одежды и поклажи. Куда все это денешь? Они успели. И добежать, и все нужное приготовить, и затаиться. Кимыч сидел, прислонившись спиной к памятнику и уперев сапоги в близкую ограду. Памятник был из новых, гранитных, и прикасаться к его холодной гладкой поверхности было даже приятно. Кимыч понимал, что такая бесцеремонность не очень-то вежлива, но по-другому не получалось. Облака раскрыли полную луну. Словно желтое лицо, изрытое оспинами, показалось из-под черного капюшона. Деревья тянулись к небу, словно руки мертвецов. Откуда-то из леса донесся протяжный вой. Конечно, это был не волк, а какая-то из бродячих собак, что иногда заходили на кладбище. Кимычу было страшновато. Чувство смутное, почти забытое. Чего бояться ночью на кладбище, если ты давно уже не человек? Но даже домовые иногда боятся ответственности. Кимыч вспоминал развороченный крест, увиденный сегодня по дороге в нору кладбищенского. Еще он вспоминал выражение лица Мефодича, когда помогал ему ставить на место перевернутые памятники. Это было на прошлую весну. У Мефодича в норе хранилась особенная тетрадь. Не тетрадь даже, а целая конторская книга. Старинная, с потрескавшейся обложкой. Мефодич записывал сюда все интересное и примечательное, не полагаясь на память. Такая книга у него была уже неизвестно какая по счету. В ее середине Мефодич хранил вырезки из газет. Сами газеты он доставал из мусорных ящиков, куда их выбрасывали посетители кладбища. А еще газеты приносил Кимыч. Коллекция вырезок у Мефодича подобралась своеобразная. Кимыч, честно говоря, все их не читал, но ему хватало и заголовков. «Вандализм на кладбищах! Что с нами происходит?» «Разрушено более 200 надгробий. Вандалы не дремлют. Осквернены воинские захоронения. Несовершеннолетние вандалы дают признательные показания». Уголки вырезок не помещались в конторской книге, вылезали наружу, съеживались, как будто им самим было неудобно за свое содержание. Думая об этом, Кимыч вдруг различил осторожные шаги и разговоры. Еще смешки. Еще бульканье. Домовые слышат хорошо и далеко. Кимыч затаил дыхание. Тоже, конечно, нелепо. Ведь ты не то чтобы живой, не отражаешься в зеркалах и мог бы совсем не дышать, если бы захотел. Но привычка вдыхать и выдыхать сохраняется как походка. По шагам, смешкам и шорохам Кимыч понял. Идут пятером. Обостренный слух не подводил. Во время уроков школьный мог безошибочно определить, сколько учеников сидит в классе. Кимыч не видел ни служивого, ни кладбищенского. Но он легко мог себе представить, о чем сейчас думает Евграфыч. «Поближе? Еще маленько поближе? Рановато!» А затем над кладбищем взвелась ракета, но не простая, а заговоренная. Ракетницу притащил, конечно, служивый, а с заговором постарался Мефодич. Свечение у падающей ракеты было синее, мертвое, зловещее. Увидев сигнал, Кимыч приложил к губам самодельный рупор и провыл. «Ein, zwei, drei, Feuer!» Над головой прозвенело. Это Мефодич привел в действие несложный механизм, и над памятниками взвелась фигура, похожая на пугало. Света еще не погасшей ракеты вполне хватало, чтобы пятеро невольных зрителей ее хорошенько разглядели. К ним, стуча костями и металлом, летел скелет, одетый в форму немецкого солдата Второй мировой, в каске, сдвинутой на затылок и с болтающимся на шее автоматом. Скелет Кимыч позаимствовал на одну ночь в препараторской кабинете биологии и притащил разобранным в заплечном мешке. Все остальное принес из музея служивый. Скелет двигался по тонкой проволоке, натянутой между деревьями. Мефодич управлял им как марионеткой. Конечно, проволоку было не различить, если не знать, куда именно смотреть. Прижавшись спиной к гранитному надгробию, Кимыч услышал возгласы. За такие слова в школе вызвали бы родителей, сразу обоих. Но состояние тех, кто эти слова произнес, легко можно было понять. Тогда Кимыч поднялся во весь рост. Сейчас на нем тоже была немецкая форма. Он не хотел ее надевать, но Евграфыч был прав. И Штирлиц рядился. А кроме того, Кимыч был самым высоким из троицы. Рост домовых с годами делается меньше, и они вроде как усыхают. А кого способен напугать фашист ростом метра с кепкой? Так что, по-любому, эта роль доставалась Кимычу. На шее у него тоже висел автомат. И в отличие от того, что надели на скелет, в этом автомате были патроны. Кимыч полоснул вверх. Стрелять из автомата его научил служивый еще давно в лесу по бутылкам. Откидной приклад в свое время оставил здоровенный синяк на плече. Но сейчас Кимыч прикладом не пользовался. Очередь ушла в небо, и было в ее грохоте что-то от треска костей. А затем опять выстрелил служивый. Синяя ракета высветила клочок кладбища, тощую фигуру Кимыча с автоматом и пришельцев. Кимыч и так их отлично себе представлял. Он чуть ли не каждый день встречал подобных в школе. Класс 10-11. Хотя зря Кимыч подумал на школу. Все-таки та, где служил, он сам была в центре города и вообще считалась одной из лучших. А эти явно учились где-то в близлежащем поселке. Стал бы кто, даже приняв на грудь, так далеко идти из города. Нет, это были местные. Рассказал о них Мефодич. Он же позвал на подмогу друзей, когда понял, что сам не справится. Ему до смерти надоело, когда на кладбище выворачивали кресты, разбивали надгробия или разрисовывали их черной краской. Кто этим занимается, Мефодич уже давно выяснил и даже научился вычислять, когда именно кладбищенский разбой случится опять. Незваные гости сначала даже не посмотрели в ту сторону, откуда была дана очередь. Все их внимание оказалось прикованным к скелету, летящему над могилами. «Вставайся, партизанин!» Как можно более хрипло, чтобы не выдать свой высокий голос, проорал Кимыч. Никаких партизан в городе никогда не было. Тот всю войну стоял в глубоком тылу. Просто Кимыч слышал похожую фразу в каком-то старом фильме. Фигуры несостоявшихся вандалов замерли, примороженные ужасом. Первая фаза акции была успешно проведена, и наступало время для второй. Кимыч побежал к фигурам, поля в воздух, что называется, в белый свет, как в копеечку, даром, что на дворе была ночь. Между короткими очередями он кричал по-немецки. «Уважаемые пассажиры, поезд номер 2 прибывает на запасной путь! Предъявите билеты! Покажите меню!» Никто из жертв психологической атаки немецкого, разумеется, не знал. Кстати, из домового кладбищенской троицы его тоже выучил один Кимыч по учебникам и лингофонному курсу из класса иностранных языков. Несколько пар глаз наконец-то оторвались от скелета и обратились к бегущему с автоматом. Только тогда пришельцы ожили и бросились удирать. Очевидно, в них открылись до того скрытые резервы организма. В школе Кимыч видел немало бегунов, но эти могли бы выступать даже на областной олимпиаде. Он еще раз выстрелил, еще раз крикнул вслед, но сам уже никуда не спешил. Третья синяя ракета высветила спины насмерть перепуганных беглецов. Спины растворились вдали раньше, чем она погасла. Рядом с Кимычем встал служивый. «Кажись, все. Больше не придут». Скелет раскачивался на проволоке и позвякивал железками, словно огородное пугало. «Хорошо бы так», — сказал Мефодич, показавшись откуда-то с неожиданной стороны. «Только как бы теперь и другие не пришли». «Какие другие?» — повернулся к нему Кимыч. «Паранормальные всякие любители. Слухи ведь пойдут». «Будем решать проблемы по мере поступления», — рассудил служивый. «А пока, считаем, воспитательная работа прошла успешно. Все собираем и возвращаемся на базу. Кимыч, гильзы поищи, а то если кто найдет, это уже не слухи будут, а улики. Да и бутылки хорошо бы после этих убрать». «Так точно», — сказал Кимыч. Искать в темноте стреляные гильзы зрение домового вполне позволяло. Мефодич отцепил скелет и перевалил его через плечо, будто нес раненого. На другое плечо повесил автомат. «Вот ведь до чего дошло», — ворчал он. «Оборонять родные могилы чучелом фрица. Сначала от них защищаешься, теперь вот ихним же образом». «Говорили уже», — махнул рукой Евграфыч. «Не в нашу же форму его было рядить. Из этих зомби как-то лучше получается. Это не жульство даже, а военная хитрость». Через полчаса все трое опять сидели в норе у Мефодича, смотрели на вновь разведенный огонь. Разобранный скелет лежал сложенным в мешке у Кимыча, оружие и амуниция в сумках у Евграфыча. Единственное, чего тот не собирался возвращать, — патроны, потому как они были не музейные, а его личные, хранившиеся много лет на черный день. Бережливый Евграфыч и не думал, что черный день обернется тихой весенней ночью, а стрелять придется в воздух. Домовые вообще по понятным причинам ведут ночной образ жизни. Поэтому сейчас для троицы было что-то вроде раннего, хорошо начатого утра. Мефодич еще раз заварил свой коронный травяной чай и вновь раскачивался в кресле, попыхивая трубочкой. Снова философствовал. «Заметил я, случаются все эти акты вандализма в основном по весне или в начале лета». «А тут и думать нечего», — отозвался, недослушав, Евграфыч. «Весной у всех психов обострение. Так даже в моих газетных обрывках написано. А эти что, нормальные, что ли? Так что все на поверхности». «Да уж», — сказал кладбищенский. «Психика молодая, неуравновешенная. Мы ведь кого-то и уморить могли такой психической атакой». «Невелика потеря», — буркнул служивый. «Неповадно будет. Сильных духом среди таких все равно нет. А на слабых мы всегда управу найдем». «Мы-то найдем». У Мефодича в руках появилась знакомая тетрадь. «А везде ли есть мы?» Он перебирал узловатыми пальцами хрупкие пожелтевшие вырезки. Возникла пауза, и в норе слышалось только, как потрескивает огонь и шуршат эти клочки бумаги. «Ответный удар в спину павшим! Вандалами оказались школьники! Война продолжается на кладбище!» «Людям надо этим заниматься», — вздохнул Евграфыч, «а не нам, старой нежити. Извини, Кимыч, про тебя не подумал». «Живым нынче не до мертвых», — ответил Мефодич, подняв одну вырезку на уровень глаз и посмотрев сквозь нее на огонь, будто хотел разглядеть какие-то тайные водяные знаки. Вот самим и приходится. Я не в обиде, сказал Евграфович. Нет, что, даже интересно стариной тряхнуть. Ему вон тоже, он кивнул на Кимыча, боевое крещение принять в самый раз. Кстати, молодцом парень. Старался, коротко ответил Кимыч. А я вот думаю, произнес Мефодич, опыт надо передавать и распространять. Так что Кимыч прав. Надо выходить на городского. А может, даже на всемирного, если он есть. Thank you.